пространственная музыка мне пела. Я слышал, но хотел не верить слуху, и как не торопилась, не успела одна рука пожать другую руку. Пространственная музыка звучала, и звезды протыкали атмосферу. Душа еще втесняться продолжала в тяжелое бессмысленное тело. Я видел свет, но я глазам не верил. Я видел образ, но хотелось бредить. Я так хотел повсюду выйти первым, а вот теперь хочу я только верить. Пространственная музыка звучала, я все хотел списать на заблуждение. Любовь как ощущение начала, и жизнь как состояние вращения. Пространственная музыка мне пела, я слышал.